Видно, правда, было плохо, потому что краска на стеклах подсохла и загустела, но не настолько же плохо, чтобы не заметить двери. «Ничего не понимаю», — проговорил мистер Браун, входя в столовую. «Я обыскал весь дом, но Паддингтона нигде нет. Надо было мне все-таки остаться с ним. Господи, надеюсь, с ним ничего не случилось», — забеспокоилась миссис Браун. «Он ведь всегда оставляет записку, если куда-нибудь уходит». «В его комнате пусто», — сообщила Джуди. «Мистер Крубер его тоже не видел», — прибавил Джонатан. «Я заходил на рынок. Он говорит, что утром они с Паддингтоном пили какао, а потом тот исчез». «А вы не видели Паддингтона?» — спросила миссис Браун у миссис Бёрд, которая принесла на подносе ужин. «Не видела и не хочу», — ворчливо отозвалась миссис Бёрд. «Водопроводные трубы опять не в порядке, так что мне не до пропавших медведей. Наверное, воздушная пробка. В них все время что-то стучит». Мистер Браун прислушался. «Действительно стучит», — согласился он. «Только... очень уж неравномерно». Он вышел в прихожую, словно кто колотит в пол. «Послушайте-ка», — насторожился Джонатан, — «вот это да! Это ведь сос!» Брауны переглянулись, а потом воскликнули в один голос: «Паддингтон!» «Господи помилуй!» — причитала миссис Бёрд, врываясь в заклеенную обоями дверь. «Да тут никак было землетрясение, а вон там какое-то привидение, вернее, медведение». Она указала на белую фигурку, которая вскочила им навстречу с ведра. «Я не мог найти дверь», — жалобно начал Паддингтон. «Я, кажется, случайно заклеил ее обоями. Она там была, когда я входил». «Я точно помню. Тогда я стал стучать шваброй в пол». «Ну и разгром!» — восхищенно сказал Джонатан. «Ты, кажется, заклеил ее обоями», — повторил мистер Браун. «По временам он очень туго соображал». «Ну да», — подтвердил Паддингтон. «Я хотел устроить сюрприз». Он повел лапой. «Тут, правда, не совсем чисто, но это потому, что еще не высохло». Смысл этих слов наконец-то начал доходить до мистера Брауна. Но тут на помощь Паддингтону пришла миссис Бёрд. «Ладно, что ж теперь разбираться», — решила она. «Что сделано, то сделано. И все к лучшему, скажу я вам. Может быть, хоть теперь вам станет ясно, что ремонт должен делать человек, понимающий». С этими словами она взяла Паддингтона за лапу и повела к двери. «Одному моему знакомому медведю я рекомендую поскорее принять ванну, пока клейстер и мел не присохли окончательно». Мистер Браун поглядел вслед Паддингтону и миссис Бёрд, потом на двойную цепочку белых следов, ног и лап. «Ох уж эти медведи!» — проговорил он горько. После ванны Паддингтон укрылся у себя в комнате и до самой последней минуты не выходил к ужину. Он опасался, что на него сердятся. Однако, как ни удивительно, за весь вечер никто ни разу не упомянул о ремонте. А перед сном, когда он сидел в кровати и пил какао, стали происходить еще более удивительные вещи – Он получил в подарок сразу несколько шестипенсовиков, причем все из разных рук. Паддингтон так и не понял, за что, но спрашивать не стал, чтобы вдруг не передумали. Объяснила ему все Джуди, когда пришла пожелать спокойной ночи. «Я думаю так. Мама и миссис Бёрд подарили тебе по монетке потому, что им надоел папин ремонт. Папочка вечно берется за дело и не доводит до конца. Ну, а папа и сам-то не очень хотел с ним дальше возиться, поэтому тоже подарил тебе монетку. А теперь пригласят настоящего маляра, так что все довольны». Паддингтон задумчиво отхлебнул какао. «А как ты думаешь, если я отремонтирую еще одну комнату, мне снова дадут 1,5 шиллинга?» — спросил он. «Нет, не дадут», — строго сказала Джуди. «Выброси это из головы. И вообще, я бы на твоем месте еще долго-долго не поминала слово «ремонт». «Ну, хорошо», — сонно согласился Паддингтон и потянулся. «У меня просто выдалась скучная минутка».